Но не было законного способа помешать Смиту вернуться в Германию, приветствовать Гитлера и рассказать заинтересованным лицам о слабых местах в нашей обороне. К сильным местам в ней он, к сожалению, интереса не проявлял. Поэтому арестовать его мы не могли. Норман Смит умел действовать, не нарушая буквы закона, и мысль о моих друзьях, которые, конечно, ее нарушали, его особенно не тревожила. Однако кое-какие меры предосторожности он все же принимал. И главной из этих мер была огромная немецкая овчарка, о которой было рассказано доктору Кейберу. Хорошая, свирепая собака бельзинской выучки, из тех, при помощи которых немецкие дамы поддерживали дисциплину среди заключенных женщин. У Нормана Смита был дом в Хертфордшире, и в нем он и держал свою овчарку, на случай, если кому-нибудь взбрело бы в голову ночью туда вломиться. Кейбер задал об этой свирепой собаке много вопросов, поэтому мои друзья решили, что он думает ее отравить, и один из них даже намекнул, что за такой примитивный план едва ли стоит платить столько денег. Но было глупо думать, что доктор Кейбер мог бы сохранить свою популярность у хозяев преступного мира, если бы планы, которые он составлял, были по плечу любому специалисту по части кражи собак. Кстати, отравить овчарку было бы совсем нелегко, потому что ее охраняли приставленные к ней Норманом Смитом две или три злые дворняги, как эсминцы, оберегающие линкор. Все упиралось в эту овчарку, и похоже было, что нет никакого способа управиться с нею ночью, а дневной работы мои друзья в то время избегали. Теперь надо сказать, что среди фактов, которые они сообщили доктору Кейберу, был следующий. Довольно часто Норман Смит ездит к морю и останавливается там в каком-нибудь большом отеле. Прямо удивительно, как все шпионы любят море. Услышав об этой привычке Нормана Смита, доктор Кейбер о чем-то задумался и, наконец, сказал: «Там вам и придется все проделать. Взять овчарку с собой в отель он не сможет. Но туда не сможем пробраться и мы», — возразили мои друзья. «Если в отеле не будет его собаки, то наверняка будут швейцары и коридорные. Тогда вам придется проделать все днем», — сказал доктор Кейбер, «когда он отправится погулять». «Мы не любим заниматься такими делами днем», — сказал один из пришедших. Доктор Кейбер поднял на него глаза. «Да ведь вы еще не знаете, о каких делах идет речь», — сказал он. «Так о каких же?» — спросили они. «За ним пойдут следом два или три человека, затеют потасовку и уколют небольшой иглой». «Я не люблю яда», — сказал один из пришедших. «Его всегда можно обнаружить». Глаза у доктора Кейбера округлились. «Друзья мои», — сказал он, — «вы что же думаете, я ребенок?» «Все равно яд всегда можно обнаружить», — упорствовал тот. «Но кто вам сказал, что это будет яд?» — спросил доктор Кейбер. «А если не яд, то зачем игла?» — спросили они. «Вы уколите его ею совсем не глубоко», — сказал доктор Кейбер. «Впрысните немножко безвредной жидкости, которая будет в шприце, и ваши люди, двое, а еще лучше трое, убегут прочь. Он тут же возбудит дело о нападении на него, и полиция начнет розыски. Но поскольку никаких телесных повреждений у Нормана Смита не обнаружат, и доказать полиции, что его укололи, он не сможет. Заниматься его делом будет только местная полиция, а не полиция графства и не Скотленд-Ярд, как было бы в случае убийства. Что вы, мы понимаем, ни о каком убийстве здесь речи быть не может, сказал один из моих друзей, но все же интересно, как на него подействует укол? Да никак, отозвался доктор Кейбер. И лучше проделайте это сразу после его приезда на побережье. Тогда у полиции будет время убедиться, что никакого вреда никто ему не причинил. Ну а что все это даст? Спросили без обиняков у доктора Кейбера. А то, сказал Кейбер, что сразу по возвращении домой или чуть позже он случайно умрет. «Это распутают», — сказал человек, не любивший яда. «Как вам нравится моя комнатка?» — спросил неожиданно доктор Кейбер. «Я живу здесь уже давно и очень к ней привык, но что скажете о ней вы?» «Какое отношение имеет это к нашему делу?» «Никакого», — ответил доктор Кейбер. «Но если бы то, что я делаю, распутывали, я бы, возможно, сейчас здесь не жил». Я не утверждаю, что точно не жил бы, но вполне возможно, что мне пришлось бы переехать на другую, менее удобную квартиру. Этот довод почему-то заставил их умолкнуть. А потом один из них сказал: «Вы говорили, что никакого вреда укол ему не причинит». «Абсолютно», — подтвердил доктор Кейбер. «Но по возвращении домой он умрет». «Наверняка», — сказал Кейбер. «Но тогда я не совсем понимаю». «Не будем приставать к доктору Кейберу. Я думаю, он знает, что делать», — перебил сомневавшегося другой. «Так они, в конце концов, и поступили». «Что же до Нормана Смита, то он, как и ожидали, примерно через неделю поехал в Намари и остановился в большом отеле. В Хертфордшире он оставил человека кормить его овчарку и трех дворняк, приставленных ее охранять. В первое же утро своего пребывания у моря Норман Смит отправился на прогулку и у площадки для гольфа поссорился с какими-то тремя гуляющими и побежал в полицию, и там заявил, что подвергся нападению, и ему впрыснули что-то смертельное. Он показал на руке точку, как от укола булавкой, и утверждал, что сразу после нападения обнаружил около места укола каплю жидкости, запахом напоминающий пот. И полиция пригласила двух врачей, и те провели анализы и обследования, и результаты обследований показали, что Норман Смит совершенно здоров. И к концу недели все, во всяком случае полиция, успокоились, и каких-нибудь нитей, которые бы кому бы то ни было вели, обнаружено не было. Когда речь идет о ядах, концы таких нитей всегда находятся, и их найти еще легче, когда речь идет о разных бактериальных штуках, потому что эти последние встречаются еще реже, чем яды. Ну, а если речь идет о каком-нибудь неизвестном яде, то такое встречается совсем редко, и полиции очень скоро удается напасть на след. «Что же все-таки произошло?» — спросили мы. «Набравшись сил, Норман Смит отправился к себе домой в Хертфордшир», — ответил Джоркинс. «Он был в приподнятом настроении, благодаря добытой информации, не зная точно какой, но, видно, той, из-за которой шпионы отправляются на берег моря. И в день приезда Немецкая овчарка его загрызла. Да, это действительно безнаказанное убийство, сказал Тербут, если только мы имеем право назвать убийцей собаку. И один из них растерянно проговорил: но мне не совсем понятно, при чем тут Кейбер? Средство было очень тонкое, ответил Джаркинс. Совершенно безвредное, как доктор Кейбер говорил, но оно изменило запах Норман Смита. Но какая немецкая овчарка могла бы с этим примириться? Артур Селлингс, рука помощи. Доброе утро, мистер Грант, приветствовал его доктор Майер. Рад вас здесь видеть. Доброе утро, буркнул Грант, опускаясь в предложенное кресло. Не могу сказать правду, чтобы это так же радовало и меня. Вас можно понять, мягко сказал врач. Но раз я уже здесь, так и быть, спрашивайте, ревновал ли я своего отца? Вы считаете, что любая попытка к самоубийству обязательно связана именно с такого рода вещами? Улыбнулся психиатр. Нет, не считаю. Но разве не с этого начинают ваши коллеги? Вы под стать юристом все усложняете, чтобы было больше работы, а ведь все равно не докопаетесь. Я мог бы сказать вам и сам, но чего ради? Все равно вы не сможете мне помочь. Никогда бы я к вам не пришел, если бы меня не заставил суд. Доброжелательные карие глаза психиатра глядели на Гранта с сочувствием. Когда он наконец умолк, доктор Майер сказал: «Я понимаю вас, мистер Грант». «И не думайте», — теперь Грант почти кричал, — «что если меня послал суд, то я нуждаюсь в чьей-то благотворительности. Дайте счет, когда закончите, и я уплачу вам сполна». «Спасибо», — с улыбкой ответил психиатр. «Побольше бы таких больных. Но дело не в этом. Без вашей помощи я не смогу ровным счетом ничего для вас сделать. Мне придется написать на вашей карте «от лечения отказывается», и вас, мистер Грант, поместят в психиатрическую больницу. Не я помещу, а закон, чтобы обезопасить вас от самого себя. Вы это понимаете? Грант смотрел на него из-под лобья. Вдруг лицо его дернулось, и он закрыл глаза руками. Потом отнял руки от лица и сказал: «Ваша взяла. Простите меня, Бога ради. Тот наглый субъект, который только что с вами разговаривал, на самом деле вовсе не я. Я знаю. Я видел, что это только личина. Мы все ее носим. А если она переросла и от нее не избавиться?» — с горечью спросил Грант. «Вот в чем моя беда. Ведь я...» Он запнулся. «Простите, вы верно хотите спрашивать меня сами?» «Нет-нет, говорите. Выбросьте из головы представление, будто мы, психиатры, склонны все усложнять. Конечно, может оказаться, что рассказанные вами не имеет прямого отношения к подлинным вашим трудностям, но посмотрим. Говорите, прошу вас». «Хорошо. Но мой рассказ вам покажет, как мало общего у меня с тем грубияном, которого вы только что перед собой видели. Преуспевающий бизнесмен, энергичный делец. Да ведь все это обман. Знаете, кто я на самом деле? Человек, который себя предал. человек, который зря прожил жизнь. Никто не живет зря.